Куда он делся? Куда он подевался? Они забежали в лабиринт переулка. Дубинс прислонился к стене, чтобы отдышаться. Сюда! Заорал Дитрип. Он побежал по корсетному переулку! И дальше бросился в погоню.